Глава 32. Гонзо-кубинец меня бойкотировал. До конца дня он ходил по дому словно тень и старался не попадаться мне на глаза. Я воплотил в жизнь свою мечту. Забрался в горячую ванну и минут 40 отмокал, попивая пиво. Голова, как ни странно, прошла. И намека на боль не осталось. К ужину я не вышел. Ян-табачник принес мне поднос в кабинет на втором этаже. Я поблагодарил его, не поднимая головы от книги. Дождался, пока табачник ушел, и отбросил книгу в сторону. Читать этим вечером совершенно не хотелось. Голова не впитывала информацию. Ей требовались покой и тишина. Покой и тишина. Я накинулся на ужин, как оголодавший мамонт, долгое время считавшийся вымершим. Истребив огромную порцию жаркого из оленины, я выпил пиво и откинулся облегченно на спинку кресла. Какое умиротворение! Вдруг раздался телефонный звонок. Брать трубку не хотелось. Никого я не хотел слышать в этот вечер. Даже Химеру, которая отправилась на 2 дня навестить маму, проживавшую в Пушкине. Но я пересидел себя. Дак Туровский слушает. «Здравствуй, Данги!» – прозвучал спокойный голос Накинтия Соломаха. Меня аж передернуло, словно я... Опять получил на нос тряпочку с наркотической дрянью. Уткнулся носом в бокал и сделал спасительный глоток пива. «Здравствуй, если не шутишь», – рассеянно ответил я, размышляя, зачем мог звонить Соломах. «Вряд ли ради того, чтобы поблагодарить за спасение от тюремной неволи». «И как это понимать?» – поинтересовался Соломах. «Что ты имеешь в виду?» «То, что меня отпустили. Ты не стал выдвигать обвинения?» «Могу и передумать». «Но зачем тебе было спасать меня?» – недоумевал Иннокентий. «Допустим, я считаю, что произошло недоразумение. Я не трогал твоего отца, только хотел получить кое-какую информацию. Но его убили. Я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти Иоланды Городишек и еще нескольких людей, судьбы и гибель которых как будто связаны. Раз твоего отца нет... Хотел бы поговорить на те же темы с тобой». «Тот, кто прикончил эту суку, поступил правильно!» Соломах грязно выругался. «Думаю, нам есть о чем поговорить», — предложил я. «Согласен. Где? Когда?» «Минуту». Я раскрыл ежедневник, намереваясь назначить встречу на завтра, но обнаружил, что воскресный день полностью расписан. В частности, похороны Трои Епифанова, на которых я обязан был поприсутствовать. «Понедельник в час дня», — предложил я. «Понайдет», — одобрил Соломах. «В ресторане Эсхил XP». «А что ты сказал в полиции относительно того, как в твоем доме оказался инспектор?» «Категорически утверждал, что пригласил его. Я же не идиот. Мне с лесником проблемы не нужны», — усмехнулся Соломах. «До понедельника», – попрощался я и повесил трубку. Надо же, совершенно вылетело из головы, что в воскресенье похороны Епифанова. Прихватив из холодильника бутылку пива, я отправился в постель. Забравшись под одеяло, выцедил половину бутылки, заткнул ее пробкой, отставил на пол, свернулся клубком и провалился в сон. Проснулся с первым солнечным лучом. На часах было то ли 6, то ли 5 часов утра. Приняв душ, я нацепил самый строгий и черный костюм из тех, что висели в моем шкафу, и спустился вниз. Позавтракал тем, что отыскал в холодильнике. Налил стакан ледяного молока и с фантастическим удовольствием выпил его. Мой завтрак, состоявший из 2 сэндвичей и 3 кружек молока, подходил к концу, когда в кухню вошел Гонзо-кубинец. «Доброе утро», – поздоровался я. «Доброе!» Пробурчал он, присаживаясь на стол и подтягивая к себе пакет молока. «Скажи, Туровский, что ты задумал?» «У лесника не будет никаких проблем», — пообещал я. «Откуда ты знаешь?» Звонил Кеша Соломах и клятвенно пообещал мне это. «Ты веришь обещаниям человека, который травил тебя наркотой?» Скептически вздернул бровь кубинец. «Я верю человеку, который очутился на краю, который знает, что если я перестану ему верить, то он отправится в Сибирь коптить тюленей». Кубинец помолчал с минуту и поинтересовался. Зачем тебе нужен Саламах? Мне нужен не Саламах, а его желание сотрудничать. Он знает что-то о городишек. Это может мне помочь. Хорошо, будем надеяться, что ты прав. Я с тобой. Если ты со мной, то поторопись. Через 2 часа мы должны быть у Хлои Епифановой. Сегодня хоронят 3. Мы приглашены. Семейство Епифановых проживало в небольшом доме на острове Декабристов, огибаемом наличным каналом. Царское правительство проявило лояльность к бунтовщикам, которые первыми пытались ввести конституционную монархию в России. В Санкт-Петрополисе в их честь были названы остров и сад, в котором установили памятник. Только после попытки переворота 1917 года отношение к декабристам изменилось. Государь-император Алексей Николаевич испытывал острую неприязнь ко всему, что было связано с революционерами, социалистами и прочими реформаторами из народа, в том числе и дворянского. Но остров, как, впрочем, и сад, не переименовали. Правда, на 10 лет памятник куда-то пропадал и вернулся на старое место лишь после смерти Алексея II. Домик Епифановых поражал скукой. Унылое серое двухэтажное строение, которое украшали лишь цветы, росшие в катках и цветочных горшках. Икар уткнулся в причал. Мы врубили сигнализацию и покинули борт. Я шел первым. За мной тенью следовал Гонза Кубинец со скорбным выражением на лице. Поднявшись на крыльцо, я нажал кнопку звонка, который соловьиными трелями отозвался в глубине дома. Дверь отворил Карп Епифанов. Мы поздоровались. Я пробормотал что-то невразумительное, не силен в произнесении пламенных речей, а также и соболезнований. Не мой профиль. Смущаюсь и теряюсь. Ну что тут скажешь? Нет человека. И моими банальными словами положение не исправить. Карп провел нас в гостиную, где находилась уйма народу. 30 человек набились в просторную комнату, которая сделалась тесной до невозможности. Свободных мест не было. Я встал возле окна. Кубинец занял место рядом. Люди, все в черном, разговаривали о своем. Смеялись, обсуждали последние события в городе, травили анекдоты, как свежие, так и столетней давности, спорили о политике. Никто и словом не обмолвился об умершем. Я с трудом хранил спокойствие. Меня раздражало это сборище. Но из уважения к хозяйке и памяти своего делового партнера я оставался на месте, стараясь занять голову мыслями, далекими от похорон, поминовения и прочей загробной атрибутики. Это еще только цветочки по сравнению с тем, что начнется, когда все, вернувшись с кладбища, рассядутся за столы и узрят водочные бутылки. Я посмотрел на Гонзу Кубинца. Судя по монолиту его лица, он полностью разделял мои мысли. Спустя 1/2 часа после нашего прибытия в комнате появился Карп Епифанов и объявил, что пришли машины и пора отправляться. Хоронили 3 на Смоленском кладбище, что неподалеку от нашего дома. Я отказался следовать к месту последнего упокоения Епифанова вместе со всеми. Мы с кубинцем пробудили Икар и сами проложили маршрут. Похороны – ужасное событие. Не только из-за того, что кто-то умер и его по-человечески жаль, но прежде всего из-за количества гостей, пространных речей и религиозных обрядов, исполняемых над гробом священником, который к вечеру в ходе повальной пьянки тоже будет в усмерть проповедовать, разя водочным перегаром. Пока исполнялся обряд, мы стояли возле свежевырытой могилы и откровенно скучали. Священник заунывно распевал какие-то молитвы. Закрытый гроб ожидал на дне ямы. Нещадно жарило солнце. Я озирался по сторонам, не в силах больше смотреть на гроб и могилу. Внезапно приметил одинокую фигуру, укутанную в черный плащ и в черной же шляпе. Человек прислонился к дереву вдалеке от нас, но взгляд его был прикован к нашей компании. Он заинтересовал меня. Какой сумасшедший в такую погоду станет одеваться в черное? Только полный псих. Или человек, который не хочет, чтобы его узнали. Я ткнул кубинца локтем в бок и показал ему на черного. «Пойду проверю», — шепнул я Гонде. Выбрался из толпы и направился к человеку в черном, стараясь не показываться ему на глаза. Но он меня все-таки заметил. дернулся нервно, отклеился от дерева и стал отступать в сторону. Что ж, таиться более смысла не было. Я ускорил шаг. Черный развернулся и побежал. Я бросился за ним, на ходу выдергивая из плечевой кобуры револьвер. «Стой!» – проорал я, пытаясь догнать незнакомца. Черный бежал проворно, но неуверенно. Я понимал, что сил ему на долгую гонку не хватит. Шляпа с его головы слетела, обнажив гриву черных волос. Больше преследуемый не оборачивался, не хотел, чтобы я увидел его лицо. Он бежал по аллеям между могил, явно нацелившись на выход. Я выстрелил в воздух, но звук выстрела произвел обратный эффект. Черный прибавил скорости. Он вылетел за ворота первым и бросился к причалу. Я устремился за ним. Он бежал по трапу на борт маленького юркого катерка класса «Вихрь» и скрылся в капитанской рубке. Двигатель взревел, и через минуту суденушка отклеилась от причала. Я бросился к Икару, понимая, что шансов поймать черного все меньше и меньше. Его катерок быстроходнее и маневреннее моей посудины. Влетев на борт, я позабыл отключить сигнализацию. Икар взвыл, как пароходная сирена. Я ворвался в рубку капитана, включил дремавший компьютер и снял сигнализацию. Мотор набрал обороты. Первая скорость, и вот катер на большой волне. Я направил его в пенистый след вихря. «Мы еще подтягаемся с тобой», — пообещал я черному.